С трудом мы с ним объяснились. Оказалось, что он, возвращаясь с севера, где летом были оленьи пастбища, завернул сюда, чтобы забрать своего оставленного здесь захромавшего оленя, очевидно, того самого, которого застрелили. А я объяснил ему, что мне холодно, что очень хочу есть, что у меня ничего нет. А он мне объяснил, что недалеко в тундре его теплый чум, что сейчас он на своем олене туда быстро поедет, вернется с упряжкой, с теплой малицей, привезет мне поесть и заберет меня. И он быстро уехал. Остался я снова один, думая, не упустил ли я последний шанс на спасение. Надо было пристроиться как-то сбоку и бежать до его чума. И вот наступил день, четвертый, без пищи, в снегу. Ветер стихает. И подходит мой прибой. Матросы подняли меня. Сам ходить я уже не мог. Донесли до берега, там на шлюпку. Оказалось, что прибой укрывался от сильной волны в бухте Кожевникова, далеко на юг. Оттуда сообщил по радио на ледокол Малыгин о моем бедственном положении. А когда немного стихло, то, предварительно направив ко мне берегом оленью упряжку, пошел ко мне, встретил подошедший Малыгин, взял у него угля, свой кончился. Уже собирались отходить. Видим, подъезжает из тундры к мысу оленья упряжка. Это тот самый самоед, сдержал слово. В благодарность дали ему мешок муки. Потом, идя вдоль берега на юг, встретили направленную ко мне упряжку. В новом порту в конце сентября забрали на борт зимовавший там личный состав начальника полярной станции Дождикова, его больную жену, младшую сестру жены, Марию Кирилловну Белку. Она, как говорится, была от Дождикова на сносях. Дождикова уволили за расхищение продуктов. Потом он опять устроился в Североморпуть. Жена его умерла, и он женился не на М.К. Белке, а на другой сестре его жены. И вот проходит 6 лет. Я начальник экспедиции. Идем в 1932 году в плавание из Красноярска. На короткой остановке в Новоимбодском вдруг подходит ко мне М.К. Белка. Оказывается, она замужем, муж – студент морского техникума, уроженец Севера. Он каждые примерно 2 года берет академический отпуск, едет на зимовку, добывает пушнину. Так и живет. По просьбе М.К. забрал я всех троих, ее с мужем и сына лет 5-6, на Диксон. Муж ее нанялся на зимовку на остров Расторгуево. Это за Диксоном, недалеко от устья реки Пясины. И вот... Еще они были на Диксоне, приходит ко мне муж М.К. с каким-то мужчиной, назовем его Н. Просит зачислить того в штат полярной станции острова Расторгуево, чтобы ему было с кем ходить на промысел, и так далее. зачислил его, и все они ушли на промысловом боте на остров Расторгуево. Вернулись мы в Енисейск, оттуда я уехал в Омск. И вдруг весной 1933 года, примерно в апреле, приходит радиограмма с Хатанги, отправленная через Диксон, что на материковый берег в Хатанге вышел этот самый Н с вестью, что муж МКБ еще прошлой осенью был унесен в море на оторвавшейся льдине, что весь промысел вел он один, и что недавно МКБ и ее сынишка умерли. Он похоронил их у зимовки и, оставшись в полном одиночестве, пришел на материк для того, чтобы сообщить о случившемся.